Глава 27. Максу потребовалось еще несколько минут, но в итоге он сумел приладить новую трубу именно так, как ему хотелось. Закрепив ее хомутом, он выбрался из-под раковины и выпрямился во весь рост, разминая спину. Как раз в этот момент в кухню вошла Эмма. «Привет, Макс!» — воскликнула она. Было совершенно очевидно, что она рада встрече. «Как дела, малышка?» — спросил он ее своим скрипучим голосом. Она подошла и заключила его в объятия. «Теперь, когда ты здесь, намного лучше». «Ну-ну», — скептически проворчал он. Я наблюдал за Максом и видел, что, несмотря на его напускную суровость, ему приятно видеть Эмму. Она повернулась ко мне. «У Макса изумительно получается чинить разные вещи». Я показал на раковину. «Да, я уже убедился». «Понять никак не могу, каким образом здесь то и дело что-то ломается, при том, что все кажется навехоньким», — заметил Макс. Эмма улыбнулась. «Ну, а я рада, что ломается, потому что тогда приезжаешь ты». Я тоже улыбнулся и подумал, трудно сказать, кто тут кому помогает. «Макс не только вещи ремонтировать мастер», — уточнила тем временем Эмма. «Он и людей отлично чинит». «Ну да, конечно», — саркастически фыркнул Макс. «Придумала тоже». Эмма сунула руку в ящик с инструментами и вынула небольшой моток сантехнической уплотнительной ленты. Продемонстрировала ее Максу, посмотрела ему в глаза и многозначительно приподняла брови. «А я считаю, что именно это ты и делаешь». Я стоял и смотрел на них, но под конец не выдержал. «Что-то я вас не пойму». «Не хочешь ему рассказать?» — спросила Эмма Макса. «Да что там рассказывать-то?» — отмахнулся он. Эмма смешливо фыркнула. «Ладно. Раз Макс настолько недооценивает свое влияние, тогда я сама. Не так давно в наше кафе зашла женщина. У нее тоже были свои трудности. И Макс развернул ее жизнь на 180 градусов с помощью вот этого». Эмма покрутила в воздухе моток ленты. Я непонимающе переспросил. «Уплотнительной ленты?» Эмма глянула на Макса. «Кейси сказала, что ты считаешь Джона недостаточно сведущим, чтобы брать его в помощники. А он с одного взгляда понял, что это такое. Значит, разбирается в инструментах». Макс чуть смущенно покосился на меня. «Я просто был не уверен, что ты...» Запинаясь, пробормотал он. «Ну, ты ж такой весь в костюмчике, важный. Я не знал, много ли от тебя помощи будет, и вообще, понимаешь ли ты в этом деле или как?» «Все нормально, Макс», — успокоил я старика. «Наверное, будь на твоем месте, я подумал бы то же самое при виде такого франта». Набрал воздух и в который раз за этот день объяснил. «Я был на похоронах. Умер мой крестный. В иных случаях так не одеваюсь».